субтитры при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии. Рука с фломастером рисует на бумаге мельницу, пишет слово «мельница» и текст. Студия анимационного кино «Мельница» и кинокомпания СТВ представляют. Перелистывает страницу, на следующей странице храм с золотым куполом и крестом. Камера отъезжает, это вид из окна, на окне стоит свеча, кисть пишет на пергаменте следующий текст. Ай, сильные, могучие богатыри на славной Руси! Не скакать врагам по нашей земле, не топтать их коням землю русскую, не затмить им солнце наше красное! Век стоит Русь, не шатается, и века простоит, не шелох. Пишет через О, зачеркивает, пишет через Е. Не шелох. Снова зачеркивает. С кисти на пергамент капают несколько капель чернил, оставляя кляксы. Пергамент сворачивается, разворачивается, все буквы смазались. Писавший комкает пергамент. Вид из окна вдаль на поле, анимированные титры. Алеша Попович и Тугарин Змей. Город, деревянные дома. Пасутся коровы, человека посадили на кол. Женщины в длинных ярких платьях водят хоровод. Лают собаки, двое трясут ковер, вытрясая пыль. Несколько человек работают топорами, двое идут к воде, один падает. Около белого храма с золотым куполом и крестом группа людей дерется на палках. В славном городе Ростове у ростовского папа соборного был один единственный сын. Звали его Алешей. По отцу Попович. Пухлый малыш засовывает в рот золотой крестик, достает изо рта уже золотое кольцо со стрелой. Маленький Алеша выходит из храма на крыльцо, кубарем скатывается со ступенек, встает, убегает. Поп, попадья и старичок Тихон бегут за ним. Подтягиваясь, маленький Алеша залазит на табуретку. Рос Алеша не по дням, а по часам. Тут же его руки и ноги подрастают. Алеша стучит по столу, стол подпрыгивает. Алеша грамоте учился. Да ничего из этого не вышло. Алеша просто рвет бумагу с текстом. И стал Алеша учиться ратному делу. Алеша раскручивает палец, бросает ее и попадает в дом. Старая сгорбленная бабка тащит Алешу за ухо к родителям. Ее внучка Любава едет следом на ослике, смотрит на Алешу. Бабка привела Алешу к попу и попадье, говорит: «Вот что ваш Алешенька сделал!» Поп показывает Алёше на угол, Алёша встает в угол. Алёша натягивает лук, смотрит на Любаву. Папка увидела, подбегает, прикрывает Любаву. Алёша отпускает тетиву, стрела с надетым на нее яблоком втыкается бабке в попу. Бабка кричит, Любава смеется. Бабка говорит попу: «Вот что ваш Алёшенька сделал!» Дает ему стрелу с яблоком. Поп берет стрелу, откусывает яблоко. Тихон вздыхает, Любава плачет, сморкается. Кулачный бой. Дерутся две команды. Алеша увидел, радуется. Хватает за коромысло проходившую мимо бабку, размахивая бабкой, побивает обе команды. Увидел висящую на коромысле бабку, опускает ее на землю, сверху на нее аккуратно кладет коромысло с ведрами, убегает. Тихон ухмыляется, Любава вздыхает. А во времена те лихие повадились войска тугарские землю русскую топтать, да русских людей не волить. Прискакала сила черная собрать из жителей города Ростова дань немалую. Тихон на собрании. Ну, что делать будем, россияне? Бумага собрать дань до утра. Алеша запрыгивает на бочку, стоит рядом с Тихоном, говорит: «Ой, ты люд ростовский!» Размахивая руками. «Ты послушай меня, Алешу, сына попа соборного! Да коли ж нам, людям русским, терпеть супостата недоброго! Защитим жен да детей своих! Роняет Тихона. Постоим за землю русскую!» Бабка: «Ты, если что конкретно предложить хочешь, так говори! А ежели так языком чешешь, то слазь с бочки! Не дури людям головы!» «Тихон, друг сердешный, неси нашу мысль на бумаге изложенную. Представим ее на суд людской. Тихон достает, разворачивает бумагу, на бумаге чертеж. На чертеже гора, пещера, камень, люди. Мы войска тугаринские хитростью возьмем. Соберем им оброк золотом. Оброк тот положим в пещеру, что под Баюн горой. А как войско тугаринское туда войдет, то мы ловушку нашу камнем-то и прикроем. Накрывает кулаком вход в пещеру на чертеже бабка. Так ведь а золото мы как обратно из пещеры заберем? Золото? Так это... Вот... Любава. А давайте подождем, пока там басурмане с голода сдохнут. Ну, или ослабнут. Все радуются. На том и порешили. Отец Алёши молятся в храме. Спасибо, Господи, что ты не спаслал Алёшке план нашего спасения. И стал люд Ростова собирать оброк золотой. У кого какое золото и драгоценности были, все начисто снесли. Бабка выдирает изо рта золотой зуб, бросает в общую кучу с золотом. В огромном золотом кувшине жители Ростова несут золото в пещеру. На горе над пещерой лежит огромный круглый камень. Рядом с ним стоит Алёша, машет рукой. Оставив золото, радостные жители города выходят из пещеры, машут в ответ. На горе рядом с камнем остаются Алёша и Тихон. Жители города все вместе заходят в храм. Стемнело, взошла луна. Алёша и Тихон на горе рядом с камнем. Алёша уснул, сев и навалившись на камень. Тихон залез на камень сверху и тоже уснул. Наступил рассвет, взошло солнце. Дрожит земля, идет тугарское войско. В центре строя, во много раз больше остальных воинов, идет тугарин змей. Увидел направленный на пещеру указатель, останавливается. На указателе золотой узор. Да, нам надо. Войско с поднятыми копьями идет к пещере. Дрожит земля, от тряски Тихон скатывается с камня на землю, говорит: пожаловало племя басурманское. Проснулся Алёша. Иго черный, недолго им пировать осталось. Сейчас отведают силушки богатырские. Тугарское войско заезжает в пещеру. Тихон пытается сдвинуть камень. Ему помогает Алёша. Навались! С другой стороны маленький жучок лапками толкает камень в обратную сторону. Камень стоит на месте. Жучок оббегает камень, упирается лапками со стороны Тихона и Алёши. Камень сдвигается с места, падает с горы и закрывает вход в пещеру. Алёша. Ага! Отведали силушки богатырской. Топнул ногой, камень зашатался и покатился с горы, открывая вход в пещеру. Следом за камнем выбегает тугарское войско. Камень, подпрыгивая будто мячик, скачет в сторону города Ростова. Прыгает по домам, разбивая дома один за другим. Последний раз подпрыгнув, камень падает на храм, накрывает его и рассыпается. Храм остался целым, из храма выходят жители Ростова, поп бьет в бубен, увидели разрушение. Город. А я не понял. Это план такой? Алёша и Тихон тоже смотрят, один из жителей. Да на кол их посадить! Алёша и Тихон на кольях, Тихон. Смотрю на народ наш и диву даюсь. Откуда у них столько ненависти? То ли от голоду, то ли от бездуховности. Это они из-за золота так расстроились. Точно тебе говорю. Камера да. Поднимается вверх. Вот портит людей. Это было отражение в воде. Алёша и Тихон на берегу. Так вот, Тихон. Позади два Откуда столба. Золото, да имя свое доброе не верну. Мне в городе делать нечего. Прощай, Тихон. Алёша выливает воду из сапога. Да как же я тебя, Алёшенька, одного отпущу? Батюшка с меня голову снимет. Ты, Тихон, воротись домой и объясни все батюшке с матушкой. Некому, кроме меня, тугарина змея одолеть. Вылив воду из второго сапога, Алёша уходит. Да как же, без оружия, без денег, да без товарищей. Тьфу. Тихон бежит к городу, раздвигает колья в заборе, протискивается в щель. Целая секция забора падает, в проеме появляется Любава верхом на ослике. Нельзя его одного отпускать. Пропадет он сам. Скачет в город, а в доме Алёши родители. Сыночек наш. Сидят за столом, на столе самовар, блины. Видать, побежал ему помогать. Воротится. С собой шкуру спущу. Мимо проползает Тихон. А как героями вернуться? Ты одна, спуску не дам. Ишь, план они придумали. Тихон открывает сундук, собирает вещи. Ведь нет слов. С голыми руками один. Он будет Тугарина бить. Ну, ничего, ничего. Перехвачу за лесом. Одевается, берет меч. Вот и давеча приснилось. Алешенька наш вернулся. Да тихонько так, как мышь, в горницу прошел. Достает копилку, трясет, заворачивает в тряпку. Чу, слышишь? Не Алешенька ли воротается? Станет тебе, Алеша. Ставит копилку на пол, поднимает сундук, бросает на копилку, разбивает. Алеша. Пробегает мимо родителей Алеши. Любава тоже собирается, бабка. Далече собралась, ягодка. Не могу я так, сердце мое разрывается. Пропадет он сам. Сдался тебе этот непутевый. Че с ним станется? А ежели и станется, так невелика потеря. Не пущу никуда. Ах так? А тогда я косы обрежу и в монастырь уйду, мужской. И что удумала? И что удумала? Собрала вещи в корзину. Сколько ни спорили они, да только Любава на своем настояла. Правду сказать, одну ее бабка не отпустила. С ней увязалась. Любава посмотрела на корзину, на ослика, бросила корзину, села на ослика, уехала. Следом из дома вышла бабка, взяла корзину, поставила себе на спину, пошла за Любавой. Выходя из города, выбросила корзину, пошла дальше. Тихон идет по лесу, за собой тащит меч. Услышал треск ветки, испуганно осматривается, поворачивается, перед ним цыгане. Цыганка Тихону. Богатырь, купи коня, купи, не пожалеешь, богатырский конь. Цыганки в цветных платьях водят вокруг Тихона хоровод. Убегают. Тихон остается в одних трусах, без меча. Рядом стоит конь с надетым на морду мешком. В это время Алеша Попович смотрит на гору, над которой сверкают молнии. Говорит: «Силище черное, чуешь погибель свою скорую? Трепещи же, племя бусурманское, перед богатырем русским!» Тихон идет по лесу, ведет за собой коня. Да быстрее ты, кляча! Алеша слазит с дерева, с которого смотрел на гору. У дерева останавливается Тихон, опирается рукой на ствол. Фу, все, не могу более. Надо надышаться, мало. С дерева на Тихона падает Алеша. Ничего не понял, размахивает руками. Ты супостат, ты лютый, отметы-ка силушки богатырь. В конце концов попадает кулаком в Тихона, Тихон отлетает в сторону, снова падает. Тихон? Склонился над Тихоном. Ты почему здесь? Ты как хочешь, Алеша, а я с тобой пойду. Вдвоем дорога легче станет. Алеша поднимает Тихона, отряхает. Ты уж прости меня, не признал сразу. А ты чего это в таком виде? Я подумал, как богатырю без коня. Ну и купил. А чего у него морда завязана? Морда? Не знаю, кусается, наверное, зараза. Алеша развязывает веревку, снимает с морды коня мешок, выдергивает из носа колючку. Конь радуется, кувыркается по земле, кричит: «Свобода! Наконец-то! Чуть родную речь не забыл! Ну чё уставились?» Говорящий конь! Тихон крестится. Верно, без него вселился. Опять! Но почему всегда такая реакция? Чего вы разволновались-то? Успокойтесь, дышите полной грудью. Вот так, хорошо. Алеша тянется за дубиной, конь. А вот это уже лишнее. Алеша размахивает дубиной. Демон! Сбил дубиной Тихона, он пытается убежать. Уперся задом в дерево, скребет копытами, лез на дерево. Алеша швыряет вверх дубину, промахивается. Сверху падает сосновая шишка. Алеша берет шишку, швыряет в коня, промахивается. Шишка улетает далеко вверх. А Любава едет по лесу на ослике, впереди идет бабка. Остановились. Слышишь? Любава. Уж не наших ли бьют? Что делать-то? Так на помощь бежать надо. Забирает у бабки веревку, за которую та вела ослика, скачет вперед. Драку зашибут и не заметят. Любава. А как же? А так, сначала схоронимся, а как помощь понадобится, то мы тут как тут. Устав и пытаясь отдышаться, Алеша и Тихон сидят, навалившись на дерево. С дерева спускается конь. Наступил на Тихона. Говорит: давайте спокойно все обсудим. Да, я говорящий конь. Ну ведь это же не повод для драки. Не слушай его. Тихон. Отруби ему голову. Что значит отруби ему голову? Да моя голова в 100 раз дороже твоей. И от чего это она дороже? Да ты хоть читать-то умеешь? Представь себе. Не смеши мои подковы. И сколько же книг ты прочел за свою жизнь? Так, все, достаточно. Откуда ты взялся? Так он же сам меня у цыган купил. Ты еще сверх того дал рубаху новую да сапоги. Кто? Я? А кто я, что ли? А еще он меч богатырский цыганам отдал. Да ну, правда что ли? Ну, вообще-то да. Я подумал, что тебе конь богатырский пригодится. Да, без меча туго придется. И как же звать этого богатырского коня? Конь соскакивает, принимает торжественную позу. Зовут меня Гай Юлий Цезарь. Ну, делая скидку на ваше образование, можете звать меня просто Юлий. Это что ж за имя такое странное? Меня назвали в честь великого римского полководца и императора. Я ведь до того, как меня цыгане украли, при храме новгородском был. Там множество книг занятных хранится. Алёша поднимает с земли дубину. Ну, стало быть, придется теперь втроем нам путь нелегкий держать. Кладет дубину на морду коня. Что ж, служи мне верно, богатырский конь. Не оставь меня ни мертвым, ни раненым, ни серым волкам на растерзание, ни черным воронам на расклевание, врагам на поругание. Где б мы ни были, домой привези. Тихон прослезился, конь Юлий тихонько отползает назад. Услышал сзади шум, испугался, спрятался за Алешу Поповича, выглядывает. Все спрятались за дерево. Смотрят на кусты с желтыми цветами. Тихон. Там в кустах что-то есть. Конь. Тихон, иди посмотри. Выталкивает Тихона. А почему я? Сам иди. Ну ты же здесь самый старый, опытный. Свою же пожил. А тебе надо, ты иди. Алеша. А ну, кто там в кустах прячется? Покажись и прими вызов на бой, честный! Отведай-ка силушки богатырской! Конь! Мы сейчас копье кинем! Не надо копье! Из кустов вылазят бабка и Любава на ослике. Алеша! Любава? Ты что здесь делаешь? Мы с бабулей от самого Ростова за тобой идем. Прости нас, Алешенька! Только тревожно сердечку стало. Не сдержалась я. Бабка выдергивает колючки из волос Любавы. Что теперь делать? Видно, придется с собой вас брать. Нам надо далее торопиться, а то мы ни Тугарина не сыщем, ни золота не воротим. Знакомьтесь, это Юлий, мой конь. Сбив Тихона, Юлий выскакивает из-за дерева. Богатырский! Ну, чё уставились? Вы что, коня говорящего никогда не видели? Алёша. А это Любава, её бабушка. А это Моисей, мой ослик. Да ну, правда что ли? А я думал, это скакун арабский. Тихон. Помолчи, Юлий. Сам помолчи! Господи, с кем связались? А куда путь держать будем, Алешенька? Вон, а где нечисть хоронится. Туда нам надо. Показывает в сторону горы, над которой сверкают молнии. Бабка закатывает рукава, Любава затягивает косынку, Тихон целует крест, Алеша перекладывает дубину из руки в руку, конь Юлий поджимает хвост. Алеша садится на коня, Юлий еле стоит, напрягая все силы. Послушай, а может быть есть другой путь? И вообще, чего нам туда идти? Сверху возвращается брошенная Алешей шишка, бьет Юлия по голове, Юлий падает. У Алеши из рук вылетает дубина, еще раз бьет Юлия по голове. Решили они путь опасный вместе продолжать. Идут. Все трудности да невзгоды поровну делить. Алеша несет коня Юлия, положив его на плечо. Алеша. А что, Тихон, может песню спеть? Настроение поднять? Давай нашу, богатырскую. Давай. Ое, Юлий. Стоп, стоп, стоп, ребята. Настроения и так никакого нет. А с такой песней и вовсе повеситься можно. Алеша. Чем тебе песня не понравилась? Да разве это песня? Дай слезу. Не смешите мои подковы. Сейчас такого уже не поют. Вот, ловите ритм. И... бьет копытом. Раз, раз, два, три. Дам тебе, дам тебе, дам. Танцует. Ослик Любавы тоже начинает пританцовывать, машет хвостом. Идут дальше, танцуют на ходу. Кувыркается Юлий, кувыркаются ослик и Любава, Юлий крутится волчком. Наступила ночь, снова наступил день, Любава поет, сидя верхом на ослике. Вместе с осликом кружится вокруг себя, Юлий идет на задних копытах, размахивая передними. Размахивая руками в такт музыке, идут Алеша с Тихоном. Бабка помахивает руками и говорит... Чё-то разорались, город без гроша оставили. И хоть бы что, песни горланят. Любава. Да ладно, ба, хорошая песня. Идут дальше, танцуют. Юлий крутится на голове, Алеша смотрит, плюет. Останавливаются у обрыва. Юлий бьет копытами, вниз летят камни. Смотрят вниз, далеко внизу река. Юрий. Так, моста нет. На ту сторону не перебраться. Идем обратно. Уходит Алеша. Стой, куда? Нет у нас пути обратного. Пошли, я покажу. Тихон. Стой, окаянный! Сказано ж тебе! Да ты кто такой-то? Не с тобой богатырь беседу Бабка. Ведет. И дети от такого умного взяли. Да чего спорить-то? Давайте думать, как на ту сторону перебраться. Я предлагаю так. Юрий садится, чертит копытом на песке. Здесь простейший механизм, нам понадобится несколько деревьев. Делаем расчет. Сила тяжести, сила ускорения. В это время остальные роняют дерево. Дерево падает, образовав мост через обрыв. Юрий. Ну, можно и так. Стирает чертеж на песке. Алеша отряхает руки, Юрий отряхает переднее копыто, спрашивает. А это надежно? Смотрит на реку далеко внизу. Алеша. Надежно. Нет, просто мы с тобой должны сохранить себя для подвига, а то глупо будет вот так погибнуть. Так, и что же ты предлагаешь? Ну, пусть первым пойдет кто-нибудь постарше, поопытнее. Все переглядываются. Что? Я просто забочусь об успехе компании. Алеша встает на бревно, идет, расставив руки в стороны. Шатается, срывается, но успевает схватиться за бревно, садится на бревно верхом. Встает, идет по бревну дальше, доходит до противоположного конца, спрыгивает на другой стороне обрыва. Оборачивается, говорит. Ну где вы там? Давайте сюда! Бабка залазит на бревно, берет Любаву за руку, идут. Юрий. Стойте! Почему? Все думают только о себе. Бабка. Ну че тебе, окаянный? Мне ничего. А вот и Моисей, вы подумали? А при чем здесь Моисей? Интересные вы люди. Как он пройдет по бревну? Он же осел. Ослик стоит, раскрыв глаза. Я тоже боюсь по бревну идти. Бабка. Тьфу. Берет Любаву на руки, возвращается, кладет Любаву на ослика, берет на руки ослика вместе с Любавой, переходит по бревну на другую сторону. Юрий. Да, вот эта женщина. Слушай, Тихон, ты присмотрись. А что, будешь как за каменной стеной? Ты вообще по хозяйству? Алеша встречает бабку со всей поклажей, снимает ее с бревна. Спасибо тебе, Алешенька. Бабка злобно вздыхает. Так, Тихон, теперь ты иди. Тихон, Тихон. Тихон стоит, закрыв глаза руками. Я высоты боюсь. Алеша. Ну что вы там? Быстрее! Юлий. Сейчас! Тут Тихон высоты боится. Бабка. А ты когда пойдешь, вниз не смотри. Я не могу не смотреть. О, Юлий. Я знаю, что нужно делать. Ты глаза закрой. И то верно. Тихон задирает одежду, натягивает ее на голову. Ну, смелее, иди. Юлий толкает Тихона на бревно. Тихон очень медленно идет, вытянув руки вперед. Далеко внизу течет река. Давай, давай, Тихон. У тебя получится. Смелее. Юлий. Идите все. Командовать должен кто-то один. Юлий заходит на бревно, идет за спиной у Тихона. Давай, давай, Тихон. У тебя получится. Смелее. Тихон срывается. Крестик зацепляется за бревно. Тихон Ой, висит Тихон. На веревке Сейчас креста. Крестик срывается. Тихон падает в воду. Юлий. Ну, Тихон. Юлий. Ну, что вы на меня смотрите? Спасать его кто-нибудь будет? Все смотрят вниз. Алеша. Тихо. Прыгает вниз. Любава. Прыгает следом. Бабка. Любава. Тоже прыгает вниз. Тихон выныривает из воды. Рядом падают в воду Алеша, Любава и бабка. Тихон. Нечем меня спасать. Чай неудобно. Вброд выходит из реки. Ну вот. А то все Юлий, Юлий. Юлий переходит по бревну на другой берег. Путешественники сидят под горой с крутыми склонами. На вершине горы стоит изба. Алеша смотрит на вершину, говорит. Туда пойдем. Нужно у добрых людей путь разведать. Юрий. А вдруг не добрый, а совсем даже наоборот. Да что гадать-то? Нужно разузнать. Правильно. Нужно, чтобы кто-нибудь сходил в разведку. Юлия отходит в сторонку, садится под деревом. Тихон. Может быть, ты сам и сходишь? Хорошо, но в чем же тут логика? Какая еще логика? Ну, темнота. Все очень просто. Алеша богатырь. Он главный герой и погибнуть не может. Я его богатырский конь. Любава, невеста героя. Они должны пожениться и все такое. Моисей я не отдам, потому что он мне нравится. Вот и получается. Либо ты, либо бабка. Сжав кулаки, Тихон и бабка идут на Юрия. В это время Алеша разворачивается, идет к горе. Ждите вы меня! Хорошо, пусть сходит Любава. Любава. Ой, А где Алёша? Тихон перестает бить коня, оборачивается. Алёша поднимается на гору. Тихон: вертай взад! Вертай, тебе говорю! Конь Юлий выплевывает шишку изо рта. В доме на горе открывается дверь. Из двери выглядывает Алёша, кричит: эй, идите сюда! Здесь никого нет! Все заходят в дом невероятно больших размеров. Осматриваются. Алёша: дядька, так это дом уж не самого ли Святогора? Тихон: да, точно, его дом. Славный богатырь был. Юлий подходит к кастрюлям, заглядывает. Интересно, тут пожевать что-нибудь есть? Что такое? Ничего нет. Тихон: тебе б только пожрать. А ты мне в рот не заглядывай. А ты мне не указывай, понял? А ты меня на понял не бери, понял? Да ладно вам. Алёша: отдохнем немного и в путь. Поднимается по приставной лестнице, берет сверху большие ножны от огромного меча, падает вместе с лестницей. Ты как же ты так? Ты не ушибся, Алёшенька? Ослик Моисей подходит к упавшим ножнам, заглядывает внутрь. Взошла луна. Все легли спать, только конь Юлий не спит, крутится из стороны в сторону, машет копытами. Говорит: я читал в книге, что голодание считается лечебным только после хорошего ужина. Недостаток пищи в молодом организме способствует скорейшему отмиранию клеток головного мозга, если таковые имеются. Такое впечатление, что меня никто не слышит. Ну, конечно же, я всего лишь конь. Алёша: хорошо, что ты предлагаешь? Боже мой, кто меня окружает? Ты же богатырь, в конце концов. Возьми лук, пойди в лес и убей кого-нибудь. Моисей! Моисей соскакивает. Моисей соберет дров, ты огонь разведешь, а Любава с бабулей поесть приготовит. Интересно, что все это время будешь делать ты? Да, вот именно. Ну вы смешные, я же богатырский конь. Вдруг завтра бой, а я уставший. Юлий засыпает, бабка плюет. Все снова ложатся спать. Лунный свет из окна заслоняет тень. Открывается дверь. Закрыв весь большой дверной проем, у входа стоит огромный богатырь. Земля трясется от его шагов. Алёша: Святогор. Вы кто такие? Чего надобно? Тихон: прости нас, богатырь славный, за дерзость нашу. Заглянули мы к тебе случайно. Сами из Ростова поддержим. Ищем войско тугарское. Обидели они нас. Богатырь сует меч в ножны. Опять тугарин. Юлий, Алёша, ты спортом занялся, что ли? Богатырь снимает обувь. Правда? Что ж, чем смогу, как говорится, подсоблю. Тихон: ну, держись, тугарин. Теперь-то мы его с двумя богатырями. Какими двумя богатырями? Вот наш богатырь ростовский, Алёша Попавич. Святогор снимает доспехи, Алёша. Да? А он что, не мой, что ли? Да я! Это... ох, и накажем теперь тугарина подлого за то, что он у нашего города... Снял доспехи, по приставной лестнице спускается маленький старичок с бородой. Надевает тапочки, наливает в кружку молоко, пьет. А, распоясался тугарин змей. Не то, что раньше. Вот как сейчас помню. Я ведь тогда отрядом командовал, или нет? По-моему, уже дружины. Ох, и дали мы тогда тугарам. А сейчас, видишь, как стар я стал, да немощен. Алёша: стар стал, да немощен. Да, погодите-ка, тугарин, золото, так я ж их видел. Алёша: правда? Где? Все подбегают к Святогору. Сейчас, припомню. Значит так, я стоял возле леса, а тугарский отряд в аккурат неподалеку золотом проходили. Старичок замер. Юлий: заснул. Да ну. Не, ну посмотри, ну. А? Да, точно, заснул. Эй, богатырь! Что, где? От щель не видать. Тише, тише, дальше-то что было? Что было? Вы кто? Я святой Лука, а это пророк Моисей. Юлий, перестань. Алёша: вы нам про тугар рассказывали, помните? Про золото. А, ну да, Золото было. В каком годе, не помню, но мы с похода возвращались, и князь нас золотыми червонцами наградил. А, так они же у меня еще остались. Старичок откидывает коврик, разгребает солому, достает мешочек с золотом. Вот. Высыпает на пол золотые монеты. Юлий. Ха! Алеша. Да не то это золото. Эх, незадача. Садится. Как же нам Тугарина сыскать? Святогор. Тугарина? Так я вам помогу. Я ж его войско недавно у опушки видел. Я и дорогу короткую... Юлий еще раз капывает солому. У тебя сподручнее было. На-ка вот, держи меч-кладенец. У меня уж не та сила в руках. А тебе как раз в пору станет. Алеша встает, берет меч за рукоятку, достает из ножен. Поднимает вверх, все смотрят. Юлия отворачивается, продолжает поиски в соломе. Свет блестит на кончике меча, от рукоятки меча отпадывает гайка. Осел смеется. Любава подбегает, поднимает гайку, вытирает, прикручивает на место. Спасибо тебе, Святогор, за подарок твой. Алеша. Спасибо, богатырь русский. Убирает меч в ножны. Укажи нам дорогу к Тугарину. Сделай милость. Ну, с Богом. Пойдете на эту яркую звезду до скалы одинокой. Ее обогнете и по тропе в гору подниметесь. Тогда в аккурат в пещере и выйдете. Юлий сидит, закутавшись в коврик. Святогор заснул. Алеша берет старика на руки, кладет в кровать. Бабка укрывает старичка одеялом, качает кровать, как колыбель. Выходят из дома, Алеша закрывает за собой дверь. И направились герои по пути, что славным богатырем Святогором указан был. Раннее утро, идут. Алеша достает меч из ножен, на ходу срубает ветки. Любава спит лежа на ослике, конь Юлий идет, укутавшись в коврик. Последним плетется Тихон в легкой одежде, обхватил себя руками, дрожит от холода. Тихон наступает на коврик, свисающий с сонного Юлия. Коврик падает на землю. Тихон поднимает коврик, укутывается в него. Пришли к пещере, Алеша. Вот она, пещера. Заглядывает в темную пещеру. Говорит: может, на всякий случай за руки возьмемся? Берутся за руки. Тихон смотрит на Юлия, тот разворачивается. Тихон берет Юлия за хвост. Алеша осторожно заходит в пещеру, срывается и утаскивает всех за собой. Темнота, летят искры, Алеша зажигает факел. Держась друг за друга цепочкой, все висят над обрывом. Алеша. Да тут невысоко. Вверху цепочки Юлий держится зубами за камень. Камень вырывается из пасти, все падают. Встают. Отряхаются. Алеша. Нам туда. Давайте за руки возьмемся. Любава. Может, не надо, Алешенька? Почему? Налетают летучие мыши, гасят факел. Я темноты боюсь. Загорается факел, Юлий запрыгнул на Алешу, дрожит. Юлий, слезь с меня. Идут вглубь пещеры. Проход становится все уже. На пути лежит скелет. Юлий. Ого. Раньше здесь, наверное, Змей Горыныч метал. Тихон бьет его по заду. Давай, библиотеку. Любава. Холодом каким-то повеяло. Бабка. Точно, могильным. Алеша. О, смотрите. Я же говорю, что тугарцы где-то рядом. И стрела ихняя. Юлий. Ничего себе стрела. Да это же целое копье. Ой, мне нехорошо. Я пойду обратно. Или нет, давайте все пойдем обратно. Терпи, Юлий, терпи. Алеша протискивается в узкий проход. Любава. А вам не кажется, что пещера сужается? Бабка. Так и есть. Протискиваются вперед. Юлий. Так, Я сразу хочу предупредить, у меня клаустрофобия. Чего? Это боязнь замкнутого пространства. Перестань, Юлий, нет никаких причин для паники. Паника? А кто говорит о панике? Это я так, на всякий случай. Юлий пытается протиснуться через узкое место, но застревает. Сзади Тихон сел на пол, бьет его ногами по заду. Ну, давай, двигайся, чего встал-то? Я не могу пошевелиться, меня прижал камушек. Вид огромной горы снаружи. Эх, похоже, он застрял. Не понял, погодите-ка. Так вы хотите сказать, что я могу провести остаток своих дней в этой темной сырой пещере? Так, а вот теперь я вам покажу, что такое настоящая паника. Не нужно, сейчас мы попробуем тебя вытащить. Помогите! Сос! Кто-нибудь спасите богатырского коня! Я не хочу умирать! Моисей, друг, позаботься о моей семье! Успокойся, Юлий, у тебя нет никакой семьи. О боже, у меня даже нет семьи! Я еще так молод! Юлий бьется головой о камень, с висящего наверху скелета на Юлия падает шлем. Юлий начинает биться в панике и убегает, вырвав кусок камня. Запрыгнул на Алешу, следом выходит Тихон, отряхается. Жрать меньше надо, вот что. Юлий. Господи, как это низко! Указывать человеку на его недостатки в критической ситуации. Тихо. Алеша. Слышите? Юлий слазит с Алешей и уползает назад в проход. Вдали пещеры виден свет. Бабка. Тугари. Точно, тугари. Их наречие. Алеша достает меч. Пришел час. Сейчас они отведают силушки богатырской. Бежит вперед. Не ходи, Алешенька. Подняв руку с мечом. Все, кроме Юлия, бегут следом. Юлия остается в темноте, видит скелет. Бежит за остальными. Выбегают из пещеры. Алеша прикрывает глаза от яркого света. Убирает руку от глаз, перед ними город Ростов. Жители Ростова работают, заново строят город. Алеша. Погодите, так ведь это... Тихон. Не может быть. Все правильно, дядька. Здесь он их и видел. Верно. Когда они золотом уезжали... Не расстраивайся, Алешенька. Может, еще нагоним? Юлий. Я что-то не понимаю, в чем проблема? Вы что, обратно пришли? Алеша. Да что ж за напасть-то с этой пещерой? Засовывает меч в ножны, бежит в кусты. Берет большой камень. Закрывает им вход в пещеру. Отряхает руки. Вот так-то. Теперь уж никого из богатырей русских насмех из-за тебя не поднимут. Садится у камня бабка. Постой, так это ж камень указательный. Да ну, Тихон, давай читай. Тихон подходит, читает надписи на камне. К-ке-те-о-п-ря-мо-по-и-дет-то-т. Чего-чего? Ослик жует траву. К-т-о-п-ря-мо. Юлий демонстративно ложится спать. Говорит. Тихон, ты не торопись, сосредоточься. Мы пока лагерь разобьем. Глядишь, к утру и дочитаешь. Да я просто зрением слаб стал. Вот. Ну, понятно. Алеша. Да, может быть, ты сам прочитаешь? Да чего там читать-то? Так и написано. Налево пойдешь, богатым будешь. Направо пойдешь, женатым будешь. А кто прямо пойдет, тот смерть свою сыщет. Прямо. Так вот нам куда нужно-то. Прямо. Алеша убирает камень, открывая вход в пещеру. Смотрит внутрь. Говорит. Ну что, пошли? Бабка. Ты где камушек-то взял, Алешенька? Алеша ставит камень на то же место, откуда взял. Вот это место. Смотрят на дорогу за камнем. Пойдемте быстрее, как бы не опоздать. Алеша и Тихон идут вперед, остальные стоят. Алеша. Вы чего? Любава подбегает, ведет Алешу назад к камню. Что же мы от судьбы-то бегаем, Алешенька? Вот оно, счастье-то наше. Написано, женатым будет. А как же Тугарин змей? А как же слава богатырская? А как же я? Мне уже 16 лет, а я еще в девках хожу. Того и гляди, старой девой останусь. Да ты просто боишься серьезных отношений. Кто? Я? Да, ты! А как же золото? Юлий! Кстати, про золото. Здесь вот написано: богатым будешь. Так зачем же нам рисковать? Я слыхал, что этот Тугарин серьезный парень. Вдруг я погибну в бою или калекой останусь? Нет, риск, конечно, дело благородное. Но ничто не подчеркнет моего благородства лучше, чем дорогая сбруя и золотые подковы. Да нет же, Юлий, ты не понял. Суть не просто в золоте, а в том, чтобы люди в нас поверили, понимаешь? Чтобы нас уважали. Не смешите мои подковы. Ничто так не украшает человека, как толстый кошелек. А вера, уважение... Да и любовь тоже приложится. Ты говоришь не как богатырский конь, а как торгаш с базара. Минуточку. Каждый имеет право на счастье. Ты это про что? Про то, что каждый получит то, что желает. Юлий отвернулся. Ты говоришь глупости, Юлий. А ты не уважаешь мнение других. Любава отвернулась, ослик жует траву. Алеша. Ну что же... Не думал я, что нам расстаться придется. Да, видно, такова судьба. Идем же, Тихон, сами управимся. Алеша идет прямо, глядя на остальных, Тихон разводит руками, идет следом. Бабка крестит его вслед, Любава. И не ищи меня, понял? Я за другого замуж пойду, и у меня будет 10 детей, и хозяйство будет, и муж умница, такой, что, ух, и он будет любить меня, и мы будем жить счастливо, и умрем в один день. Нет, мы вообще никогда не умрем, вот, идем, бабушка, сыщем настоящего жениха, не то, что этот. Любава садится на ослика, идут от камня в разные стороны. Алеша с Тихоном прямо, бабка и Любава на ослике направо, а конь Юлий налево. Алеша машет мечом. Да где это видано, чтобы баба мужику указом была? Да! И что моду взяла поперек моего слова идти? Вот это верно! Я боюсь серьезных отношений! Ха-ха! Да я себе в зеркало не улыбаюсь от того, что серьезный такой! А то! Подумаешь! Да я себе столько невест еще найду! Точно! Да что ты все время поддакиваешь? Да не поддакиваю я! Ну так давай, говори! Бабе спуску давать нельзя. Да. Негоже поперек мужского слова идти. Вот это верно. Да ты, когда к зеркалу подходишь, сам себе не улыбаешься. Да что, у тебя своего мнения нет? А чего-то нету, есть? Ну да давай мне его. Алеша пинает гриб, ежик остался без еды. Я думаю, что вы не пара. Правильно. Ну и что? Что она первая красавица на весь Ростов? Верно. Подумаешь, умница да мастерица сыскалась. Да. Ну и что, что ты ее любишь до смерти? Угу. Ну и женишься на другой. Ну и будешь несчастен всю жизнь. Что с того-то? Алеша задумался. Да? Проживешь как-нибудь. Дядька, мне без нее плохо. Жить без нее не могу. Люблю я ее. Закрывает лицо руками. Юлий. Вот разбогатею, женюсь и осяду. Идет по лесу. Хватит с меня этих богатырских приключений. Устал. Куплю себе дворец с большими конюшнями. Или два. Выходит на поляну, в центре поляны дерево. Рядом стоят два мужика с дубинами. Юлий обходит вокруг дерева, спрашивает у стоящих мужиков. Так, куда же дальше-то? Вы не знаете, где богатство? Мужики не реагируют, голос из дерева. Желаешь разбогатеть, странник? Кто здесь? Юлий отскакивает, осматривается вокруг. В дереве открывается дупло, из дупла высовываются два листа с рисунками. Крутятся. Только сегодня и только здесь самый большой приз. Два полцарства. Рискни и почувствуй удачу на вкус. Юлий подходит. Ну, хочешь сыграть? Ага. На что играть будешь? На подковы. На подковы, так на подковы. Положи подковы сюда и угадай число от 1 до 10. Все очень просто. Я загадываю, ты отгадываешь. Юлий кладет подкову. Итак, ваше число... 3. Правильно! Ваш выигрыш составил 10 очков. Попробуйте еще раз. Конечно, это же так просто. Итак, делайте ваши ставки. Опять подкова. Что ж, принято. Ваше число... 5. Опять правильно. Еще 10 очков. Да вы просто везунчик какой-то. Юлий радуется, танцует, кувыркается. Везунчик. ты... Да удачи, мое второе имя! Давай еще! Итак, делайте вашу ставку. Ай, играем на все! Бросает две подковы задних копыт. Принято. И число... Два! Мне нравится этот парень, он опять выиграл! Юрий кувыркается, говорит одному из мужиков. Ребята, сегодня не ваш день. Любава с бабкой. Он думает, что я слабохарактерная. Верно, так и есть. Я себе еще 100 штук таких, как он, найду. Легко. Даже лучше. Это точно. Да мне никто не указ. Это факт. Ба, что ты со мной соглашаешься во всем? Так нежели тебе слово скажешь. А ты говори. Алешка этот непутевый. Правильно. От него одни только хлопоты. Точно, ба. Вот выйдешь замуж за первого встречного и будешь с ним жить. Ну и буду. Будешь от него всю жизнь взгляд воротить. По ночам в подушку будешь плакать, Алешку своего вспоминая. Не буду. Оборачивается. Ба, он мне нужен. Я без него не могу. Люблю ее. Обнимает бабку, плачет. Ослик жует траву. Конь Юлии радуется. 40 очков. Кажется, наступило время сыграть суперигру и выиграть 2 полцарства. Да, пришло время. Давай. Итак, ставка 100 очков. Да, 100 очков. Но у меня всего 40. Дайте-ка подумать. Хорошо, 40 очков и твоя шкура. Моя шкура? Твои 2 полцарства! Согласен, по рукам! Итак, ваше число... Так, 5 было, 3 было, 7 и 9 было. Значит, по теории вероятности... 8! Да, точно! 8! Жаль, но вы проиграли. Дупло закрывается. Эй, ребята, снимите-ка с него шкуру. Мужики с дубинами идут на Юлия. Погодите, я прошу об отсрочке. Мне нужен кредит. Один берет Юлия за гриву, второй закатывает рукава. Да за мной весь Новгород стоит. Замахивается дубиной, бьет, Юлий резко пригибается. Дубина попадает по державшему, тот падает, Юлий убегает по тропинке. Тихо, Алёша. О, на тропа в сторону пошла. Пойди аккуратно, ихнюю дорогу попадем. Быстрее, тихо, за мной. Навстречу выходит Любава. Любава! Алёшенька! Я должен тебе сказать. Нет, это я тебе должна сказать. Не спорь со мной. А ты не перебивай меня. Собираются поцеловаться. Из кустов на Алёшу выпрыгивает Юлий, сбивает его с ног, лижет ему лицо, как собака. Ребята, как я рад вас видеть! Я понял, наша сила в единстве. Только вместе мы достигнем нашей высокой цели. Дружба, вот наше настоящее богатство. Целует Тихона. Трепещи же, войско тугарское. На тебя конь богатырский идет. Ну, не будем терять ни минуты. А то золото кто-нибудь другой заберет. Я хотел сказать, тугарина кто-нибудь другой разобьет. Короче, вперед, друзья, подвигу. Юлий идет вперед, мелькают цветы. Алёша с Любавой верхом на коне Юлия. Алёша кричит. Бабка с Тихоном скачут на ослике. Алёша со спящей бабкой на коне. Любава с Тихоном на ослике. Алёша с Тихоном на коне. Любава со спящей бабкой на ослике. Тихон, бегущий пешком. Алёша на коне. Абстрактный фоновый рисунок. Герои играют, бегают друг за другом, прячутся в узорах. Ай! Ha ha ha! подъезжают к краю обрыва. Внизу лагерь тугарского войска. Горят костры, в небо поднимаются столбы дыма. Долго ли и коротко ли шли герои нашей дорогой своей нелегкою, а только вечером добрались-таки до лагеря тугарского. Стали думать, как тугарина победить, да золото ростовское восвояси вернуть. Алеша снимает с себя ножны с мечом. Ну, пробил час отведать супостату силушки моей богатырской. Разминает руки, боксирует, отжимается на одной руке. Тихон. Погоди, дружок, мне что так можно без плану-то? Бабка. И то верно, нельзя без плану-то. Алеша садится на шпагат, дотягивается руками до носка ноги. Юлий. Я тебе удивляюсь. Ты когда-нибудь слыхал про тактику, про стратегию? Главное для нас — это наблюдение и выдержка. Чего тут смотреть, высматривать? И так все понятно. Заходим с четырех сторон и... Опираясь на одну руку, Алеша встает вниз головой. Опа! Юлий. Подождите. Я думаю, что в такой ситуации каждый должен иметь право голоса. Ты это о чем? Мы с Моисеем... Подходит к Моисею, на котором сидит Любава. Мы с Моисеем считаем, что лучшая битва — это та, которой не было. Опа! Алеша. Чего? В мире сейчас все решает дипломатия. Может, стоит поговорить с этими ребятами, найти к ним подход, сыграть на их чувства. Алеша отряхает руки и говорит. Ну хорошо, тогда ты иди. Нет, в этой ситуации должен идти Моисей и Тихон. Моисей не такой вспыльчивый, как я, а Тихона не жалко. Тихон достает из ножен меч. Шучу, шучу. Ну согласись, на него же без слез не взглянешь. Ну, у кого на такого рука поднимется? Алеша. Все, хватит. Надоело. Ночью проберемся в их лагерь и заберем золото. Алеша ложится, засыпает. Вот это по мне, вот это по-богатырски. А ночью вы и без меня справитесь. Юлий тоже ложится спать, ложатся и остальные. Ночь, лагерь тугар. В кустах прячутся Алеша, Тихон, Юлий, Любава, бабка и ослик Моисей. Выглядывают, смотрят на лагерь, ползут по кустам. У коня Юлия на голове и на хвосте кусты для маскировки. Проползают мимо спящего тугарина. Тугарин во сне взмахивает мечом, срезает Юлию куст с головы. Юлия облегченно выдыхает, ползут дальше. Слышат чавканье, останавливаются, оборачиваются. Отставший Юлий ест еду из котелка. Алеша подносит палец к губам. С четырех сторон обходят костер. Алеша мечом разрезает полог шатра, заходят внутрь. В шатер заглядывает Юлий. Иго-го, как... Алеша и Тихон закрывают ему рот руками. Тише ты, окаянный. Сарыдяка, отпустите меня. Я себя контролирую. Бабка. Ой, что ж он ирод с золотом сделал? Юлий. Что-то не так. Тихон. И как мы людям в глаза посмотрим? Юлий. В чем дело-то? Любава. Мне что так можно? С чужим добром. Юлий. Да объяснит мне хоть кто-нибудь, что здесь происходит. Алеша. Золото как золото. Ну, переплавили, так что с того? В центре шатра стоит золотой шар, на шаре оттиск пробы. Цифра 2, английскими буквами «Гарин» и цифры 1, 2, 3, 4. Юлий выглядывает из шатра на улицу, выходит, за ним остальные. Последним идет Алеша, проталкивает сквозь разрез в шатре золотой шар. Говорит. Вы чего шумите-то? Уходят, катя шар на двухколесной тачке. Рядом храпит тугарин-змей. Идут, Алеша катит тачку. Конь Юлий по дороге забирает котелок с едой. Алеша останавливается, бросает тачку. Не могу я так. Что мы, воры какие, что ли? Мы за своим пришли. Вытаскивает меч. А ну вставайте, басурмане, на бой честный. Отведайте силушки богатырской. Юлий роняет котелок. Ой, дура. Хватается за голову. Из шатров выскакивают тугари с обнаженными мечами. Алеша с поднятым мечом в окружении тугар. Юлий прячется под перевернутый котелок. Туда же лезут ослик с Любавой. Тихон смотрит на Алешу. Алеша растерялся. Тихон тоже прячется под котелок. Тугари скрещивают мечи, у Алёши от ручки меча отпадает гайка. Тугари нападают на Алёшу, но он в этот момент наклоняется, чтобы поднять гайку. Тугари пробегают через него, сталкиваются друг с другом, падают. Алёша поднимается, все тугари лежат. Тугари снова нападают, Алёша падает, меч выпадает у него из руки. Алёша встает, размахивает руками, беспрерывно отбрасывает от себя прыгающих на него маленьких тугар. Одна группа отброшенных тугар влетает в шатер к тугарину змею и падает на него. Вторая группа падает на котелок, под которым прячутся попутчики Алёши. Юлий приподнимает котелок, выглядывает, но очередной тугарин летит прямо в котелок. Котелок опускается. Алёша продолжает разбрасывать нападающих. Множество тугар повисает у него на шее и плечах. Алёша устал, смотрит на перевернутый котелок. Вместе с висящими на нем тугарами подползает к котелку, приподнимает его за ручку, заглядывает Любава. В это время тугари бьют Алешу по торчащему заду. Алеша! Место есть? Нет! Алешу выталкивают наружу. Тугари снова накидываются на Алешу. Алеша отбивает прыгающих на него тугар ударами кулаков, протягивает руку, поднимает за ручку котелок вместе с сидящими под ним попутчиками. Размахивая котелком, разбрасывает тугар в разные стороны. Попутчики в котелке кричат от радости. Огромная толпа тугар беспрерывно идет на Алешу, но, подойдя, разлетается под ударами котелка. Несколько отлетевших тугар падают на тугарина-змея. Тугарин-змей просыпается. Выглядывает из шатра. Алеша котелком бьет одного из тугар по голове. Любава вылетает из котелка и падает прямо в руки тугарину-змею. Тугарин, которого бил котелком Алеша, навалился ему на ногу, говорит: «Не упал». Алеша сбрасывает тугарина с ноги, говорит: «Упал». Ставит на землю котелок с остальными попутчиками. Вытирает пот со лба. Юлий тоже вытирает пот со лба, говорит: «Фух, кажется, отбились». Тугарин-змей убегает с Любавой. «Найдешь меня у старого дуба, принесешь золото, верну девчонку». Алеша. «Так, Тихон, бабуля, давайте-ка берите Моисея и везите золото домой, в Ростов, а мы с Юлием поедем Любаву спасать». Бабка. «Нет, я тоже с вами за Любавой». «Да поймите, бабуля, вы нам только обузой станете. А времени терять нельзя!» «Так, Юлий!» «Стоп, стоп, стоп! То есть ты хочешь сказать, что мы вот так запросто доверим этим типам золото?» «Каким типам?» «Хей, я тебе удивляюсь! Ты совершенно не разбираешься в людях! Ты внимательно на них посмотри!» Смотрят на Тихона, бабку и ослика. «Просто мороз по коже! Это же настоящая банда! Преступная шайка! Да они втроем страшнее тугарина! Возьмут золото и...» «Не понимаю!» «Да что тут понимать-то? Если взять эти деньги и разделить на пятерых...» Посмотрел на осла. «На четверых». Чертит копытом на земле окружность, делит на части. Смотрит на бабку с Тихоном. «Нет, на троих. Тихону с бабкой и одной долей». Себе отделил половину, Алёша четверть. «А что, им жить меньше осталось?» Бабке с Тихоном четверть на двоих. «Как же народ ростовский!» «Ха-ха, не смеши мои!» «Подков нет». «Какой народ? Народ, если я не ошибаюсь, вас на кол хотел посадить». «Ой-ой-ой-ой!» Алёша подходит, хватает Юлия. «Слушай ты, если ты сейчас не заткнёшься, то я отдам тебя живодёрам, и они из тебя мигом колбасу сделают!» «Вот за это я его и люблю! Не поддался на провокацию!» Алёша уходит, Юлий. «Ну, чё стали? Пошли, пошли! Там народ в Ростове совсем зажрался! Заждался!» Алёша поднимает меч, вставляет в ножны. «Негоже нам, Алёшенька, тебя бросать одного!» «А я о чём? Все вместе должны идти!» «Нет! Второй раз золотом людским баловать не станем! По-моему, будет!» Алёша сел на Юрия, приспоривает. Уезжают бабка. «И всё-таки неправильно было их одних отпускать!» «Да уж, сами вряд ли управятся!» «Что ж делать-то станем?» «Я вот как думаю, мы золото князю Киевскому на сохранение оставим. Здесь на Киеву рукой подать. А сами Алёше на подмогу пойдем». Алёша скачет на коне. Юлий, оборачиваясь на ходу. «Знаешь, я все хотел тебя спросить по поводу той фразы. Какой фразы? Ну той, про живодеров. Ты что, правда мог отдать меня живодерам? Ну, понимаешь? Юлий резко останавливается. Так, подожди, подожди. Я просто хочу услышать, да или нет. Ну, нет. Фу, а я ведь тебе почти поверил. И глаза у тебя были такие натуральные. У Юлия подгибаются копыта. Ой, слушай, а ты не мог бы пройтись пешком? А то спина так разболелась. Ослик Моисей тянет в гору тележку с золотым шаром. Ах, бабка. Тяжелая нам выпала доля. Тихо. Всякий вы. А ничего. Зато народ ростовский доволен будет. Сидят на тележке, свесив ноги. Ослик дотянул тележку до вершины горы. С горы открывается вид на Киев. Ну вот и добрались. Тележка покатилась со склона в сторону Киева. С золотого шара слетает закрывавшая его ткань, проносится мимо двух мужиков с дубинами, охранявших игровой дуб. Впереди тележки скользит ослик с выпученными глазами, несутся на ворота Киевской крепости, выбивают все ворота на своем пути, влетают во дворец. В зале за длинными столами придворные киевский князь отрезает кусок торта. Вылетает входная дверь, в зал влетает тележка с золотым слитком, ослик отчаянно тормозит копытами, но врезается в стол князя, падает мордой в торт. Следом на стол падают бабка и Тихон. Придворные смотрят на золотой слиток и оставленный им след из разрушений. Князь! Отрубите им головы! По дороге идет Алеша, следом Юлий. Интересно, как там Тихон с Моисеем? Добрались ли? Ой, да я вот и сам волнуюсь. Доверили им золото, а оно людское. Нет, ну Моисей, я, конечно, уверен, он нормальный парень. Но Тихон... Запомни, Юлий, я доверяю Тихону, как себе. На морду Юлию садится муха. Да он не вообще как брат. Алеша бьет Юлия по морде, убивает муху. Просто они такие беззащитные. Тихон. Не вели казнить, князь. Вели слово молвить. Снова падают с бабкой лицом в тарелке. Давай, чего там у тебя? Пришли мы к тебе от народа ростовского, великий князь Киевский. И какая же нужда вас привела сюда? И поведал Тихон князю Киевскому историю про то, что не перевелись еще на Руси богатыри лихие. Да только пока Тихон дело начатое не завершит, тугарина подлого не накажет, да Алешку с Любавой из беды не вызволит, некому за золотом присмотреть. Вот Тихон и бьет чулом. Закончил рассказ, осел откусывает от куска торта в руке князя. Князь. Да, интересная история. Вы только поглядите, какая штуковина. Смотрит на золотой шар. Встает из-за стола, все придворные тоже встают. Проходит по столу, идет к золотому шару. Все придворные тоже через стол идут за ним. Князь наклоняется, смотрит на шар снизу, отходит, смотрит со стороны. Да, шар. Любопытно. Я бы сказал, оригинально. Да как ты говоришь, тебя зовут? В зал вбегает стража с мечами, ножами и копьями. Нам бы это, дружинников отрядец. Да золото у тебя, князь, на сохранение оставить. Людей дать не могу, сам понимаешь. Время неспокойное, а у меня каждый дружинник на счету. Щелкает пальцами, стража убегает. А золото оставляй, как есть сохраню. А как же? Я же не князю киевскому. Да кому вера-то? Это такая вещь, что ей постоянная охрана нужна. Князь гладит золотой шар, бабка с Тихоном переглядываются, Тихон кланяется. На том спасибо тебе, князь. Ступай себе с Богом. Бабка, Тихон и ослик уходят, князь дышит на золотой шар, протирает платочком. Ослик тянет за собой пустую тележку. Князь. Интересно, и откуда в Ростове столько золота? Алеша идет по степи, несет мешок, перекинув его через плечо, в мешке Юлий. Да где же этот дуб-то? Извини, но мне отсюда не видно. И вообще, ты уверен, что это хороший план? Нет, но другого у меня нет. Значит так, тугарин дает тебе Любаву, а ты отдаешь ему мешок с золотом. Погоди, но в мешке нету золота. В мешке сижу я, и ты отдаешь меня тугарину? Так, остановись, выпусти меня. Да все будет нормально. Да! Сейчас же выпусти меня, иначе я начну истерику. Я сказал, что не брошу тебя. Алеша снимает мешок, кладет его на краю откоса. Вытирает лоб, а мешок с Юлием покатился вниз по склону, подскакивая на камнях. Скатывается к подножью дуба. Появляется Тугарин. Глаза прищурены, из пасти торчат клыки. Тугарин на вершине дуба спускается вниз. К дубу вниз головой привязана Любава. Тугарин увидел лежащий мешок, подходит, достает из-за спины меч, разрезает мешок. В мешке, свернувшись в клубок, лежит Юлий. Где мое золото? Где золото? Я знаю, но сначала я хотел бы узнать свою долю. Тугарин достает второй меч. За происходящим наблюдают два мужика с дубинами, охранявшие игровое дерево. Попался. Юлий. Не знаю, золотом надо делиться. Мужики. И про золото что-то говорит. Мужики спускаются к Юлию. Юлий отползает от Тугарина. Тугарин идет на Юлия. Как насчет тебе 40, а мне 60? Что думаешь? Тугарин проводит кончиком меча по своей голой груди. Из пореза идет кровь. Хорошо, хорошо, пополам. Мужики. Эй, это наша лошадь. Тугарин смотрит на мужиков с каменными лицами. Юлий, сидя на земле, оглядывается то на Тугарина, то на мужиков. Со склона, подняв вверх меч, спускается Алёша. Мужики закатывают рукава, Тугарин скалится, Алёша подбегает. Юлий радостно смотрит на Алёшу, Алёша пробегает мимо, подбегает к дереву, разрезает веревки, развязывает Любаву. Любава. Алёшенька. Издалека кричит Юлий. Алёша! Извини, Любава. Я должен Юлию помочь. Алёша хватает за рукоятку вбитый в дерево меч. От рукоятки отпадывает гайка, а сама рукоятка отпадывает от лезвия. Лезвие остается в дереве. Тугарин огромным мечом подгребает к себе Юлия. Вы кто такие? Мужики с дубинами. Неважно. Это наша лошадь. Я Тугарин Змей. Слыхали про такого? Ну, слыхали. А только конь наш, он нам денег должен. Берут Юлия за голову и хвост, уносят. Тугарин убирает мечи. Этот конь мой. Хватает мужиков. Он знает, где мое золото спрятано. Мужики держат Юлия. Мужики! Алёша. Это мой конь. Стоит с дубиной, один из мужиков ему. Ты-то кто такой? Я богатырь ростовский, Алёша Попович. Пришел слово свое держать. Тугарин. Богатырь. Тугарин отпускает мужиков, те падают, роняют коня. Алёша подбегает, ловит Юлия. Юлий лежит на руках у Алёши, свесив голову. Тугарин достает мечи. Где мое золото? Алёша. Но не твое. Один из мужиков. Верно, золото наше. Юлий. Алёша. Юлий лижет лицо Алёши, как собака. Алёша получает дубиной от мужика. Бросает Юлия на землю. Алёша, мужики и Тугарин-змей обмениваются ударами. Один из мужиков падает. Второй мужик злобно кричит, получает два удара по лицу от Алёши. Втроем с Тугариным продолжают обмениваться ударами. Второй мужик и Алёша навалились друг на друга, устало дышат. Алёша наносит решающий удар, мужик падает. Тугарин раскручивается на одной ноге и с вертушки бьет Алёшу второй ногой. Алёша отлетает, врезается в дерево, сползает по стволу, к нему подбегает Любава. Алёшенька. Алёша. Не упал. Тугарину стучат по плечу, тот оборачивается. Высоко поднятый вверх, запряженный в ручки тележки, висит ослик. Бабка встает с наклоненной тележки. Тележка подлетает, вместе с осликом крутится в воздухе. Бьет Тугарина по лбу, рассыпается на доски. Тугарин отлетает, падает рядом с деревом. Алёша. Упал. Сверкают молнии, затянутое тучами небо становится ясным. К дереву подбегают ослик, бабка и Тихон. Любава помогает встать Алёше. Алёшенька. Алёша встает, держится за голову, смотрит на лежащего Тугарина, от которого идет дымок. Это я его так? Да, ты, Алёшенька. Держась за голову, Алёша снова садится. Ничего не помню. Не мудрено. Тихон, бабуля, а вы оказались здесь? Как? Не волнуйся, Алешенька, мы все, как ты велел, сделали. Золото князю Киевскому на сохранение оставили, а сами решили тебе помочь. А в аккурат вовремя поспели. Ослик. Алеша, глядя на Тугарина. Нужно его связать, покуда не очнулся. Юлий. Очнулся? Это пока ему не грозит. Говорит, сидя на вершине дерева, спускается вниз. Пардон? Спускаясь, наступает копытом на голову сидящего у дерева Алеши. Как ты? Ослик за веревку тянет по дороге связанного Тугарина. Остальные сидят на Тугарине сверху, Алеша. Ну вот, сейчас золото заберем и домой направимся. Тихон. А на Тугарина пусть народ киевский любуется. Зал Киевского дворца. За накрытыми столами сидят киевский князь и придворные. А путники верхом на Тугарине въезжают в ворота Киевской крепости. Ворота ломаются, сыплются камни. Рушат все ворота на своем пути. Ломаются двери в обеденном зале. Задыхающийся ослик из последних сил затаскивает в зал Тугарина с седоками. Алеша спрыгивает с Тугарина, говорит: «Здрав будь, княже Киевский!» Князь встает, остальные тоже соскакивают. Ну, здравствуй, здравствуй, богатырь ростовский. Проходи, присаживайся за стол. Будь моим гостем званым. Не прими за дерзость, ясный княже. Да только некогда мне пировать. Ждут меня люди ростовские. Ждут со скарбом своим, Тугарином подлым отобранным. Тугарин открывает пасть. Алеша бьет ему по голове, Тугарин отключается. Ну что ж, как знаешь, надо так надо. Ступай себе с Богом. Царь и остальные так сели. Говорите, дальше-то было. Алеша. Не серчай, князь великий. Да только ты верно запамятовал, что золото ростовское у тебя на сохранении находится. В зал забегает стража с мечами и копьями. Князь. Да-да, припоминаю. Эй, там! Принесите богатырю его золото. Старичок с бородой выносит поднос, накрытый полотенцем. Алеша протягивает руку, чтобы сдернуть полотенце. Связанный Тугарин встает, рычит, падает на спину. Полотенце слетает, по подносу прыгает маленький золотой шарик. Негоже, князь, людей простых обижать. Так нежели я обидел кого? Только за хранение свою дольку взял. Что ж, князюшка, вдоволь-то надо мною потешился. Чай и мой черед пришел шутку. Алеша достает меч. Отведай-ка силушки богатырской. Начинает резать веревки, которыми связан Тугарин. Князь! Постой, постой, богатырь ростовский. Не горячись. Вижу я, как норов у тебя крут. Мне как раз такие дружинники нужны. Оставайся, Алеш. Будешь сыт, одет, да ласкую княжескую одарен. Не гневайся, князь Киевский. Да только ждут нас дома, в Ростове. А без золота нет нам пути обратного. Выходят из Киева, Алеша катит золотой шар. На том и порешили. А золото князь вернул. Тугарина Алеша князю Киевскому в подарок оставил. Князь того в клетку посадил, чтоб народ киевский тешить. А народ любит потешиться. Окружив клетку с Тугариным, люди бросают в него разные предметы и смеются. Тугарин сперва рычит на людей, потом в изнеможении ложится на землю. Внизу под горой город Ростов, в центре города стоит храм. Алеша подкатывает золотой шар к краю скалы. А, интересно, за наши подвиги нам доля от золота не положена случайно? Ну или титул какой? Ну, здравствуй, отец наш Ростов. Да были-таки мы обратно золото людское. Алеша хлопает ладонью по шару. Внизу, упираясь лапками, шар толкает жучок. Шар срывается с обрыва, закрывает вход в пещеру. Откатывается, подпрыгивая, катится вниз по склону на город Ростов. Бабка, Тихон, Алеша, Любава, Юлий и ослик Моисей бегут следом. Золотой шар прыгает между домами, на этот раз не задевая ни одного строения. В храме поп с прихожанами. Шар падает на храм сверху, становится темно. Рассыпается на отдельные украшения. здесь и бабкин золотой зуб, и колокол храма. Оп! Услышал Господь нас. Все выбегают из храма, на улице стоят Алёша, Любава, конь Юлий, ослик Моисей, бабка и Тихон. О, глядите-ка, непутёвый вернулся. Юлий. Да, тебя здесь уважают. Ой, гляди-ка, колечко моё. Не твоё, а наше. У тебя золото отродясь не было. Батюшку, пустите, батюшку. Ох, и молодцы же мы. Ну, я тебе помог. Помоги и ты мне. Мне там одно дерево, 4 подковы должно. Вид из окна на храм. Кисть пишет текст на пергаменте. Ай, сильные, могучие богатыри на славной Руси. Не скакать врагам по нашей земле, не топтать их коням землю русскую, не затмить им солнце наше красное. Век стоит Русь, не шатается, и века простоит, не шелохнется. Камера отъезжает, текст писал ослик Моисей. Закончив писать, копытом с золотой подковой вытирает пот со лба. Улыбается, у ослика во рту золотые зубы. Задувает свечу, становится темно, титры. Алёша Попович и Тугарин Змей. Финальные титры. Вместе с титрами демонстрируются наиболее яркие фрагменты из мультфильма. Тифлокомментарий к мультфильму подготовил и озвучил Алексей Викторов. Дили-дили-дили-дили-дай-да. Дили-дили-дили-дили-дай-да.